Наруто Узумаки, начал я, хочу восстановить клан Узумаки, являюсь мастером Фын, неплохо владею Тай и Кен, имею призыв, владею академическими техниками и некоторыми другими. Саски Учиха, собираюсь стать достойным главой клана Учиха, владею клановыми техниками, имею Шаринган 1 Тамоэ, неплохой Тай, имею призыв, остальное как и у Наруто. Якума Курама, ничего почти не умею, хорошо в гиндзюцу, хочу выяснить, кто виноват в гибели моей семьи. Неплохо, сегодня вы можете познакомиться, а завтра жду вас на этом полигоне в 9 утра, будем проводить испытания ваших способностей, и исчезла в Шуншине. Предлагаю пойти в кафе и перекусить, да познакомиться, сказал я, и мои сокомандники кивнули, ну тогда за мной. В кафе мы мило пообщались, ну как пообщались, Курама была не особо разговорчива, но чуть информации о ней мы вытянули, оказалось, из ее клана осталась она одна, родители погибли в пожаре и сейчас она живет в общежитии, я сразу предложил ей переехать ко мне, как-никак она моя сокомандница, и она легко согласилась. Вообще мне это частично показалось странным, да и по разговору было понятно, что она очень податлива что ли или слабохарактерная, не могу точно объяснить, возможно дело как раз в печатях, что стоят на ней. Потом мы снова вернулись на полигон и подготовили его к завтрашнему испытанию, так как прекрасно понимали, что скорее всего будем драться втроем против Анка. Готовил полигон в основном я, расставляя везде Фын, вообще глупо сдавать Узумаки время на подготовку к бою. Этим же вечером я помог Якума с ее вещами и решил поговорить. «Якума, у меня к тебе разговор», — сказал я, когда мы уже сели пить чай. «Что такое?» — явно испугалась она. «Я заметил, что на тебе странные печати, не возражаешь, если я их изучу?» Она помялась, но согласилась. Осмотрев печать, я просто прифигел, она блокировала часть ее чакры, влияла на мозг и на ее геном, сделана была топорно, но работала и разработана была явно не Узумаки, такой фигни я в архивах не видел. «Хорошо, я понял, что это, ты сама-то знаешь, эту печать поставила мне моя бывшая учительница, когда решила, что с обучением не справиться, а оставлять мне силу опасно», опустив голову, рассказала она. «Ладно, я рассчитаю новую печать и заменю эту, ты станешь сильнее и твоя сила не будет блокирована». Я ушел от нее ко входу в квартал, где меня уже ждал корешок с папкой, переданной Данзо, со всей информацией по клану Курама и Якума в частности. Информация оказалась интересна, и стало понятно, кто и главное зачем поставил печать. Дело в том, что ген клана Курама позволял мастерски владеть гиндзюцу, но в некоторых случаях рождались своего рода гении, их гиндзюцу были настолько высококлассные, что могли влиять на окружающий мир, вплоть до нанесения раны убийства врага, попавшего в него, а сделать это было легко, но был и минус, такая сила приводила к раздвоению личности, и когда вторая личность брала верх, получился невероятно сильный и агрессивный монстр. В итоге я полночи провозился в редакторе, создавая новую печать, и поспал всего пару часов, но надо было вставать и идти на полигон. Комментарий к глава 16. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Киви. https://2410014659092929 и Яндекс Деньги. Глава 17. Утром, в назначенное время мы уже были на полигоне, а через пару минут там, с помощью Шуншина появилась Фианка. Итак, ребятки, я долго думала, как мы будем проводить наше с вами боевое знакомство и решила частично воспользоваться методом одного моего знакомого. Видите этот колокольчик? Она подняла руку и показала его, а затем привязала к поясу. Он будет висеть у меня здесь, ваша задача отобрать его, для начала будете делать это по очереди. Саски, ты первый, запретов нет. Есть, сказал Учиха и вышел вперед и сразу активировал Шаринган с 1 Тамоэ. Бой был хорош, Саски отлично владел клановым стилем, а также несколькими огненными техниками, но победить все-таки не смог, хотя Анка явно поддавалась. Я же заметил одну интересную печать на плече Анка, когда она дралась с Саски, надо будет изучить. «Узумаки, твой выход», повернулась она ко мне. Я сложил печать концентрации, а затем достал из инвентаря палочку Данга и спокойно пошел в сторону Анка. Подойдя, я сначала обошел ее, еще раз поближе взглянув на печать. Что она делает, не совсем понятно, надо изучать более подробно. Анка-сенси, вы совершили два главные ошибки. Первое, вы расслабились, потому что мы генины, хотя я предупреждал вас, что неплох фуин. Второе и самое главное, вы сообщили Узумаки, владеющему фуин, место и время, где будет проходить бой. На это Анка только и могла, что крутить глазами, пытаясь понять, что происходит. Кстати, вижу на вас интересную печать. Надеюсь, вы дадите своему ученику понять, что она делает. Я сложил печать концентрации, и на земле появилась куча черных линий, складывающихся в разные печати, разбросанные по всей площади полигона. Как-то так, улыбнулся я, снова сложил печать, и Анка смогла двигаться. Да ты охренел. Живо делись, Данга. От такого заявления я конкретно прифигел и протянул пару палочек с Данга. Печать можешь изучать, но не сейчас, как-то через силу сказала она. Даев Данга, Курама, ты следующая. И вот тут началось нечто. Чтобы вы понимали, какая дичь происходила, Саске, пытаясь сбросить иллюзию, пробудил второе Тамое, бешено крутил глазами и головой, постоянно выкрикивая «Кай!». Мы Саске уже почитали информацию про клан Курама, да и Анка, думаю, была в курсе, что за ученики ее ждут. Но одно дело знать, другое дело видеть. Происходила реальная дичь, и все прекрасно понимали, что творящаяся вокруг иллюзия, но сбросить ее не могли. Вокруг появлялись провалы в земле, странные монстры, небо меняло свой цвет и много чего еще, и все это было очень реальным. «Мда, интересная мне досталась команда», — произнесла Анка, смотря на стоящую в нескольких метрах от нее и держащую в руке колокольчик Якума. «И что же мне вами делать? Уровень ваш я примерно поняла, так что сражаться против команды смысла не вижу». Так, полчаса перерыва, мне надо подумать, и исчезла в шуншине. Вы случаем не переборщили? Спросил Саске, сейчас смотрящий на себя в непонятно откуда взявшееся маленькое зеркало. Да не, она же наш сенси, ей надо знать, с чем работать, а ты, Якума, меня, конечно, удивила. Это не иллюзия, это совершенно иной уровень. Вообще, если не использовать наши фишки, а именно фуин и иллюзии, шанса победить Анка у нас нет, да и сейчас, скорее всего, она проиграла больше от того, что недооценила нас и сильно удивилась, а ведь статы ее больше в среднем раз в 5. Паванка Митараши. Анка мчалась в сторону резиденции Хокаге и пыталась понять, почему ее все-таки сделали наставником команды, да еще и такой команды. «Привет, привет, Анка», услышала она, как только вывалилась в окно кабинета Хокаге, «вижу, ты уже познакомилась поближе со своей командой». «Не то слово, я в шоке, нафига я им вообще нужна? Если они будут использовать все свои козыря, они и по отдельности меня скрутят». «Хм-м-м, даже так? Ну разве что Учиха ничего не показал особенного, но я уверена, у него есть скрытые козыря. В любом случае, ты мое доверенное лицо, и следить за этой командой твоя миссия, а насчет тренировок, спроси сама, чего они хотят, и там уже решай, что делать». Пав Сарутоби Хирузин. «Мда, судя по всему, ребятки сильно удивили Анка. Надо будет почитать отчет, как только он появится, хотя думаю, она совсем справится, тем более больше мне назначить для этой команды некого. Нужен человек, который точно будет тренировать их на совесть, а главное, будет предан мне, ведь судя по всему, большое влияние на Джинчурики уже имеют Учихи и Данза, а учитывая историю Анка и ее репутацию, она сделает все, что от нее требуется». Итак, прозвучал голос Анка, когда она снова появилась на полигоне. «Действовать будем так. Сейчас вы скажите мне свое мнение касательно необходимых вам тренировок, затем же проведем спарринг, но уже используя отдельно тай, нин и так далее, и никаких печатей и иллюзий», сукоризной она глянула на нас с Якума. «Начну, пожалуй, я», — сказал Саске. «На данный момент мне требуются спарринги для тренировки тай, желательно с разными противниками, ниндзюцу, делая упор на огонь и желательно ветер. Именно к этим стихиям у меня предрасположенность, ну и неплохо было бы подтянуть еще и гендзюцу. Хаем, стай, для начала помогу тебе я, а дальше подумаем. С огнем тоже для начала могу помочь и я, а вот ветер, есть у меня один знакомый, думаю, он не откажется дать пару уроков, тем более он тоже сейчас наставник. А вот иллюзии», она снова покосилась на Якума, Такого, как твоя сокомандница, ты, конечно, не добьешь, но немного натаскать тебя я смогу. Кто следующий? Наверное, я, неуверенно начала Якума. Как я ранее и говорила, я не сильна ни в чем, кроме иллюзий, так что тренировать меня надо, наверное, во всем. Понятно, Наруто. Хаем, сейчас мне, как и Саске, на всякий случай нужны тренировки тай. Ну и если подкинете мне пару техник молнии, не откажусь. Но я планировал делать упор на тренировки со своим призывом и моим пушистым заключенным, да и Фуин забрасывать не следует, тем более у меня появилось пару заданий. Хотя есть у меня пару задумок касательно Якума, но это еще надо проверять. Эти слова почему-то удивили ее. Ясно, все с тобой, тренируешься самостоятельно, если появятся вопросы, подходи, с молнией я что-нибудь придумаю, отрабатывать с тобой будем только командную работу. Так уровень Саске я уже поняла, так что сейчас чистый тай. Наруто, ты первый. После спаррингов, Анка для себя, видимо, что-то поняла и отпустила всех, кроме меня. Ну иди сюда, Фуин мастер, с усмешкой сказала она, погляди, что на мне за печать. Значит, анализ печати. Пока я сам разглядывал печать, мне постепенно приходило все больше информации от Кри. ПЗЦ, какой криворукий урод ставил ее. На этих словах Анка аж подавилась воздухом, она же ничего не делает, только вредит, хотя стоп, так спокойствие, только спокойствие, дыши, Наруто, дыши, Анка-сенсей, скажите, пожалуйста, кто сделал это с вами, чтобы я перенес его на первое место в своем черном списке, что ты там такое нашел? Наконец отмерла она и с опаской задала вопрос, как бы сказать, комментарий к глава 17. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467656587 из Сберонлайн. https://p79963658313 киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 18. Как бы сказать? Кривая проклятая печать, криво сделанная печать-усилитель, при активации не дает никаких бонусов, только причиняет постоянную боль, при смерти создателя печати, дает ему возможность захватить тело с печатью и воскреснуть. В общем, надо избавляться от этой хрени. Так, Узумаки, прошипела Анка, живо отвечай, что ты выяснил. Эх, ладно, печать поставлена неким Орочимару, я так понимаю, одним из санинов, она вам ничего не дает, только причиняет боль, если вы ее активируете или же она активируется сама, но это не самое противное, дело в том, что этот самый Орочимару получил возможность захватить ваше тело и воскреснуть с помощью него. Вот тварь ползучая, крикнула она после пары минут хлопанья ртом и глазами, убери эту хренотень, если знаешь как. Окей, надо идти в мой квартал, чтобы точно не было никаких осечек. Мы дошли до квартала, прошли через ворота, где нас поприветствовала охрана из учих, бывших корешков, более-менее адекватных, и тут к нам подлетел металлический шар. Отбой, это со мной, запомни и можешь пропускать, если я на территории квартала, и шар отлетел. Это что за фигня такая? Ошалело смотрела на моего дворецкого Анка. Это моя охрана на входе, так сказать, дополнение к учихам, надоело, знаете ли, ходить постоянно самому открывать дверь, улыбнулся я. Когда я практически полностью разобрался с Фуин, решил поэкспериментировать и вот создал такую летающую пародию на Звезду Смерти, прикрутив все это к защите квартала, теперь он может и двери открыть и испепелить вторженца, хотя вряд ли кто-то и сможет попасть на территорию. Мы зашли в специально построенный для меня зал, полностью исписанный Фуин, здесь проще что-то создавать, лечить да и изучать некоторые печати. Вообще функции тут завались и можно постоянно приделывать новые. Раздевайтесь и ложитесь в центр печати, Анка-сенсей. Она странно на меня покосилась, подумала о чем-то, но все-таки разделась и, прикрывшись руками, прошла к центру печати и легла на пол, хотя чего прикрываться, у нее и в одежде видок еще тот. Не дай шинигами я узнаю, что все это, чтобы на меня поглазеть. Да как можно, Анка-сенсей, улыбнулся я и тихо, но чтобы она услышала, сказал: но посмотреть действительно есть на что, на это она цыкнула. Я подошел к находящейся в углу зала сфере и стал изучать, что же там такое Санка, и что можно сделать с печатью. Получено одноразовое задание «Сенси в беде». «Сенси в беде», Анка заполучила проклятую печать, ваша задача либо удалить ее, либо доработать так, чтобы она приносила пользу. Награда. Вариативно. Так, у нас есть несколько вариантов развития событий. И какие же? Могу переделать печать, точнее доработать ее, вы сможете активировать ее по своему желанию и получать разные бонусы, в зависимости от моей фантазии и от того, что мне за это будет, хитро улыбнулся я, либо же могу просто ее удалить, что скорее всего немного вас ослабит, так как печать крепится к вашей системе циркуляции чакры. Блин, ладно, давай переделывай. На это может понадобиться время, надо разработать новый вариант, так что либо можете полежать здесь, порадовать мои глаза или пойти наверх попить чаю, и тут мимо меня пронесся Синбон, от которого я уклонился. Ладно, я понял, не буду так шутить. Сколько времени тебе надо, маленький извращенец? Спросила она, одеваясь. Да хрен знает, пару часов точно хватит. Я отвел ее в дом, оставил пить чай, а сам спустился обратно в зал, а оттуда пошел в свой внутренний мир. Усиливающая печать Узумаки в неактивном состоянии постоянно накапливает чакру пользователя, при необходимости лечит незначительные травмы. В активном дает доступ к накопленной чакре и усиливает физические характеристики в два раза. Постепенно удаляет проклятую печать и все ее негативные эффекты. Такая вот штука у меня получилась за пару часов редактирования в моем внутреннем мире. Срок такой обусловлен в основном работой редактора, ведь когда ставишь ему задачу, он сразу предлагает максимально простой вариант. В итоге первый час у меня получались варианты, которые с шансом процентов 90 убили бы моего сенсея, а дальше сложности начались с тем, чтобы аккуратно избавиться от уже имеющейся печати, но я справился. Для себя же я нашел много нового. Осталось теперь разобраться, как самому сотворить такую штуку, а не использовать, так сказать, фундамент Тарачимару. Так, сейчас я поставлю поверх этой еще одну печать, скорее всего будет очень больно, Анка кивнула, и скорее всего я вырублюсь. Она снова кивнула, так что когда отойдете, отнесите меня домой. Ну начали. И я действительно вырубился, ведь проснулся я уже в своей комнате. Одноразовое задание Синси в беде выполнено. Получен книга «Как стать богом и не оказаться в психушке». Это кто надомный так угорает? Вы можете получать задание от любой сущности с достаточной силой, если задание не принесет вам большого вреда, в таком случае награда выдается именно этой сущностью. Сегодня был выходной, так что я решил заняться чтением. Книга, хотя какая нафиг книга, тут было-то страниц 10 за авторством некого Шира, была познавательна, информация тут была и про странников, каковым я сейчас являюсь и про тех, кто посильнее. Оказалось, некие сильные существа, в простонародье боги, так развлекаются или выполняют задачи, которые сами не могут выполнить по тем или иным причинам. Находят интересную душу и следят за ней, иногда подкидывая задания, за самыми интересными персонажами могут следить многие, но в жизнь практически не вмешиваются, а еще они поглощают энергию, выделяемую простыми людьми и не только людьми в разных мирах. Странники – самый лакомый кусочек. И тут как в пословице «кто раньше встал, того и тапки, кто первый нашел или создал мир, тот с него и питается». Со странниками ситуация аналогичная и судя по всему меня нашла Хель, но думаю страшного тут ничего такого нет. В принципе странники не ограничены в своем развитии, связано это даже не с системой, а с сохранением памяти, способностей и прочего из прошлых жизней. Странники-то, я думаю, были и до создания системы, соответственно рано или поздно можно поднакопить сил и стать в один ряд с этими сущностями, вот только вопрос сколько времени и жизней это займет. Зато теперь точно есть стимул развиваться. Комментарий к глава 18. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801465578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Kiwi. https://2 4100146590929 и индекс деньги. Глава 19. Утро добрым не бывает, именно эта фраза крутилась у меня в голове, когда я, дочитав книгу, встал с кровати. Печать-то я поставил, но я первый раз в жизни пропускал через себя так много своей чакры и так быстро, что не прошло бесследно, двигаться оказалось очень тяжело. Я думаю, не будь у меня тела игрока и адамантового тела, я бы откинул копыта, но беспокоило меня другое. Скрытое задание ученик Менгеле выполнено. Ученик Менгеле, Орочимару тот еще ученый, вы нашли способ его заинтересовать. Как только он узнает о ваших экспериментах с его творением, вы будете очень рады. Награда. Вы очень заинтересуете Орочимару. Павмитараши Анка. Узумаки оказался прав. После изменения печати, он вырубился, а я спокойно отнесла его в дом, отдав на руки учихам, а сама решила сходить на полигон, проверить новую печать. Но как только я вышла с территории квартала, меня ждал сюрприз. Ну здравствуй, Анка, поздоровался со мной Данза, глава корня и просто опасный человек. И что же главе корня понадобилось от меня? Или вы просто тут прогуливались? Попыталась изобразить улыбку я. Да я как раз по делу, хотел с тобой пообщаться касательно Узумаки. Что вам от него понадобилось? Неужели он собрался затащить его в корень? Но Хокаге же не позволит такого. Я не могу это обсуждать здесь. Он скосил глаза, и я поняла, что за нами следят не только корешки, но и Анбу. Хотел узнать, как тебе твой новый ученик, не составишь мне компанию на прогулке? Хорошо, тогда следуй за мной. И он исчез, а я же последовала за ним. Долго добираться нам не пришлось. Мы оказались около одного из входов в подземелье корня. Не хотелось бы туда идти, но надо выяснить, что он затевает, и доложить Хокаге. Видишь ли, в чем дело, Анка, начал, когда мы сели в его кабинете и стали пить чай, Наруто необычный шиноби. Я и так прекрасно знаю, что он в жемчурике, прервала его я. Да это мелочи, как от мухи отмахнулся он от моего заявления, это скорее приятный бонус, тут я, конечно, малость офигела. Не поняла, как это девяти хвосты может быть приятным дополнением. И давайте уже перейдем к цели нашего чаепития. Ну хорошо, будем говорить на чистоту. Ты в курсе, что какое-то время его не могли найти? Да, я слышала, что он закрылся на территории квартала Узумаки и долго там сидел, появившись только к началу учебы. Он не просто так там закрылся, дело в том, что его родители, надеюсь, ты помнишь, кто они, запечатали вместе с девяти хвостым часть своих воспоминаний, и в тот день он до них добрался. Итогом этого и стал его поход в квартал и, я так думаю, полная потеря доверия к деревне. Но я не понимаю. Я посмотрел твое дело и вижу, что ты редко была в деревне, да и вряд ли тебе это было интересно, но Наруто жил в ужасных условиях, его ненавидела вся деревня, и Хирузин с этим ничего не делал. Впрочем, я тоже надеялся затащить его в корень, когда он сломается. Бред, я не верю, в его деле ничего такого не было. Хочешь верь, хочешь нет, можешь спросить у него. Так о чем это я? Ах да, я с ним познакомился практически сразу после его ухода на территорию квартала и честно все ему рассказал, когда понял, что он уже сам обо всем догадывается. Так я и поверила, зная вас, Данзасан, вы промыли ему мозги, выставив себя белым и пушистым, максимально язвительно произнесла я. Ха-ха-хах, рассмеялся Данза, чем сильно меня удивил и малость напугал. Промоешь ему мозги, как же, с Наруто не забалуешь. По поводу промывки мозгов обратись к Инаичи Яманака. Он день, когда пытался влезть в его голову, запомнил на всю жизнь. Девяти хвосты оказал ему не самый лучший прием. Да и обо мне он знал, так что врать смысла не было. Рассказал я ему все как на духу, и про корень, и про мои планы касательно его, да и сделать я ему ничего не мог, ты уже провела с ним бой. Тогда он еще был не обучен, но уже минимально разобрался в работе защиты квартала, так что вариантов у меня не было, кроме как честно все рассказывать. Допустим, я вам верю, что из этого выходит, а выходит то, что все это время его тренировали я и мои люди, да и не просто так, он гений Фин, он делает просто невероятные вещи, он предоставил нам некоторые свои разработки, и уже сейчас потери корня при миссиях упали на 30%, а успешных миссий стало на 50% больше, и это я не говорю о том, что в ближайшие пару недель он будет переделывать защиту Конохи. Да ладно, у меня непроизвольно открылся рот и глаза полезли на лоб. Как я уже и сказал, можешь спросить у него, если он будет тебе достаточно доверять, расскажет. И вот мы подошли к главному, он ни капельки не доверит Хокаге и советникам, причины у него есть, и если ты расскажешь о нашем сегодняшнем диалоге или вообще что-то лишнее про Наруто Хирузину, то потеряешь его доверие навсегда. Пец, уже совсем не сдерживаясь, произнесла я. Согласен, ситуация еще та, поверь, я не убеждаю тебя, что я такой хороший, ты прекрасно знаешь, кто я и чем занимается моя организация, но Наруто, даже не знаю, как объяснить. Пообщавшись с ним, я многое обдумал, даже отказался от нескольких планов, которые мне стали казаться слишком жесткими. Но самое главное, Наруто мне верит, а я сделаю все, чтобы с ним все было в порядке, и надеюсь, ты мне в этом поможешь. Теперь мне не кажется таким удивительным, что он избавился от моей проклятой печати, сказала я тихо. Ну да, подожди, он что сделал? Вскочил Данза, я тоже вскочила, но больше на рефлексах. Ну я только что вышла от него, он переделал мою печать и сейчас спит. А не так хорош оказался Орочимару, как я думал, уже успокоившись и сев на место, сказал он. Ладно, показывай, что он там наворотил и что сказал. Занятненько, проговорил он через пару минут осмотра печати, и что она теперь делает. После рассказа мы отправились на полигон, и мне сейчас это было нужно, чтобы спустить пар, а Данза хотел изучить эффект новой разработки Узумаки. Сначала я провела спарринг с парой сотрудников корня, а затем по мысленной команде активировала печать. Было небольшое покалывание, но это намного лучше, чем боль, что меня порадовало. После активации я почувствовала прилив сил и за считанные мгновения разобралась с корешками, на что Данза присвистнул. Это надо будет обсудить с Узумаки, такая печать очень помогла бы корню. А касательно тебя, Анка, решай, что ты будешь делать. Сейчас я ничего не буду докладывать Хокаге, но если ваши слова не подтвердит Наруто, пеняйте на себя, запою как соловей. Замечательно, значит теперь ты в нашей команде, снова улыбнулся он, а меня передернуло от его оскала и уверенности в словах. После твоего разговора зайдешь ко мне, обсудим дальнейшие его тренировки, а точнее, как ты не будешь мешать ему тренироваться самостоятельно. В смысле не буду? Возмутилась я. Смысл в том, что он явно не показал тебе все, что может, и сейчас даже я не знаю, как помочь ему тренироваться, кроме как предоставлять спарринг-партнеров. Он, конечно, еще очень слаб, но его задумки просто нечто, а скорость его развития пугает. Еще пару лет, и он свернет в бараний рог и меня, и Хирузина. Комментарий, глава 19. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 20. Только я позавтракал, в дом влетела Анка с каким-то странным выражением лица. Так, Узумаки, сейчас ты мне все расскажешь, пристально посмотрела она на меня и уперла руки в боки. А что вас конкретно интересует, Анка-сенсей? Непонимающе спросил я, неужели с печатью какой-то косяк? Хватит мне тут сенсейкать, ты мой ученик и в конце концов голый меня видел и остался жив, так что можно и на ты, странная логика, хорошо жениться не просит. Ну да ладно, а интересует меня твои отношения с Данза, приплыли. Мы еще полчаса обсуждали мою жизнь и сотрудничество с Данза. Анка пыталась как-то оправдывать старейшин и Хокаге, постоянно жестикулируя, объясняя ту или иную ситуацию. Я рассказал ей абсолютно все, начиная от первых дней после приюта, заканчивая ситуацией с Учихами вперемешку с показом покемонов. Раз Данза решил быть с ней честной, я не вижу смысла делать по-другому. Не соврал старый черт, грустно сказала она и села на кресло в конце нашего диалога. А он с первых минут знакомства решил не врать и этим меня подкупил. Получается, мне придется теперь врать Хокаге. Просто доверия к нему нет, причины ты сама понимаешь, тем более тебя никто не заставляет предавать деревню. Я, как и Данза, сделаем все для ее защиты. Ну Данза, так точно, я же при опасности в первую очередь буду защищать своих союзников. Весело у вас тут. Ладно, я так понимаю, теперь ты с нами. Ну, а что еще мне остается делать? Ты мой ученик, да как ты и сказал, работать мы будем на благо деревни. Замечательно, тогда как насчет подписать контракт на призыв? Улыбнулся я так, что Анка поежилась. Получишь такого же покемончика, у меня и соски есть, Якума получит сегодня. Уговорил, давай сюда свой контракт. Мы подписали контракт и Анка получила свое яйцо и инструкцию по использованию, а я же направился ко входу на базу корня. Нужно мне было это для того, чтобы начать переделывать защиту деревни, а вход был именно через базу корня. Пока Данза только попросил меня этим заняться, а вот с чем надо работать я не знал, и лучше бы не знал. Мы пришли в большой зал, находящийся под землей примерно в центре деревни, и уже через пару минут я начал материться. Оказалось, что защита устроена примерно по тому же принципу, что и в моем квартале, за парой исключений. Во-первых, это был огромный кристалл, определенный мной как кристаллизованная чакра Макутана. Во-вторых, защита не была сломана, она тупо была сделана каким-то криворучкой и недоделана, но самое главное, к защите был ключ, скорее всего небольшой кристалл из такой же чакры. Обнаружил я эту проблему, пытаясь разобраться, что же тут накрутили у основания кристалла. В общем, получилось, что нормально сделали только защиту, а вот остальное не успели. И кто сделал, точнее не доделал это? Только не говорите, что первый Хокаге. Посмотрел я на Данза, когда уже все осмотрел. Именно он, Данза вздохнул, он был очень увлеченным человеком, вот и решил организовать защиту деревни, которую и основал, но не успел, а о месте этом практически никто не знал. Я чисто случайно нашел информацию в архивах. А зачем он сам-то это делал? Узумаки нельзя было попросить. Не знаю, почему так, но он решил так. Может, хотел похвастаться перед женой своими возможностями, я не знаю. Ясно, тогда сейчас у нас два варианта развития событий, либо мы выкидываем в мусор этот кристалл, либо ищем ключ от защиты. Ключом является примерно такой же кристалл, только размером пару сантиметров. Мда, не везет нам, сказал Данза после пары минут раздумий, я, кажется, знаю, где этот кристалл, но вот получить его будет проблематично. Ну, я пока в любом случае разберусь с тем, что тут уже есть, разработаю свой вариант, а затем начну наносить фын. Приступай. Получено одноразовое задание «Стационарная защита для деревни». Стационарная защита деревни, корень, в лице Данза, поручил вам восстановить барьер деревни. Ваша задача — разобраться с тем, что накрутил тут первый Хокаге, и доработать. Награда. 100 миллионов рё, восстановление в правах клана Узумаки, и назначение вас его главой. Вот это уже хорошо, с этим точно можно работать. Почти все выходные я провел в этой пещере, не вылезая. Оказалось, этот кристалл просто центральный. На территории Конохи разбросано еще 36 таких, образуют они фигуру, похожую на круг, захватывающую и деревню, и небольшую территорию за ее пределами. Проходы, как оказалось, были прямо тут, просто закрыты фуин-печатями. Печати, конечно, простые, но их особо никто и не искал. Когда я осмотрел фронт работ, первым делом занялся защитой самих залов и коридоров. На данный момент войти сюда могу только я и Данза. Так, Якума, это контракт призыва, будешь подписывать? Спросил я вечером, когда наконец вернулся домой. Но, это же, наверное, тайна клана, я не могу таким воспользоваться, опустив голову, сказала она, хотя в голосе чувствовалось, что ей действительно это интересно. Пустое, ты член моей команды и должна быть сильна. Хорошо, если ты так считаешь, я подпишу. После подписания она, как и Анка, получила яйцо и инструкции, а я пошел отдыхать, завтра снова будет тренировка с Анка. Около полигона произошло странное событие, ко мне, стесняясь, подошла Хината. Нанарутакун, мой отец, хотел бы с тобой встретиться, не мог бы ты зайти после тренировки ко мне в квартал? А что он хочет? Прости, грустно сказала она и опустила голову, я не знаю, он попросил меня передать тебе приглашение. Хорошо, я зайду. После тренировки я пошел вместе с красной как помидор Хинатой. Реакция у нее еще та, надеюсь, ее отец не собирается сватать ее за меня. Девочка она, конечно, симпатичная и миленькая, но у меня задача восстановить клан Узумаки. Мы спокойно прошли на территорию квартала, и Хината проводила меня к дому главы, где меня уже ждал Хяши Хьюга, отец Хинаты и глава клана. Узумаки Наруто, рад встрече, присаживайся. Я поклонился и сел. Чаю не откажусь, но давайте только без всех этих клановых заморочек. Конечно, мы можем тут показать, как хорошо знаем этикет, но хотелось бы знать причину такого приглашения. Хорошо, раздраженно сказал он, до меня дошла информация, что ты хорошо разбираешься в фуин и сам переделал защиту своего квартала. Интересно, и откуда у вас такая информация? И кто еще об этом знает? Сообщил мне ее один наш общий знакомый, что не любит показываться на солнце. Оба-на, Данза решил вести какую-то свою игру, надо будет разобраться, в клане знаю только я, но предполагаю, подобную информацию получили еще некоторые кланы. С этим понятно, вы хотите такую же защиту. Да, с этим проблема, такую же вряд ли получится сделать. И тут проблема не в моих способностях, а в отсутствии необходимого материала и желании сохранить часть секретов, но могу сделать очень похоже. Насколько похоже? Расстроенно спросил он. Взломать ее не смогут, точнее займет это определенных знаний и невероятное количество времени. Урона она сможет выдержать меньше, чем моя в любом случае, но десяток атак кого-то типа девятихвостого выдержит. Это отличный результат, удивленно сказал он. Покажите, что у вас сейчас есть, и обсудим оплату. Оказалось, что как таковой защиты у них нет, они в основном рассчитывают на свои глаза, но была комната с парой фын, создающих сигнальный барьер на всей территории, который, по моему мнению, достаточно легко обойти. После мы сели обсуждать оплату и торговались пару часов. Получено одноразовое задание «Стационарная защита квартала Хьюга». Стационарная защита квартала Хьюга. Клан Хьюга решил озаботиться нормальной защитой своего квартала. Вам необходимо придумать способ создать барьер, подобный вашему. Награда. 25 миллионов рё, вариативно. Комментарий к глава 20. Для тех, кто желает поддержать автора и ускорить выход глав. 42763801467655578 из Сберонлайн. https://p79163658313 и Киви. https://2410014659092929 и индекс деньги. Глава 21. Сегодня у нас первая миссия. Интересно, что никто из команды даже не интересовался, что они из себя будут представлять. У меня по сути уже есть два миссии, одна будут оформлена кланом Хьюга как А-ранг, а когда завершу защиту деревни будет С-ранг, но вот что за миссии дают генинам я не знал ничего, кроме того, что они D++++++ ранга. Каково же было мое удивление, когда мы пришли на поле, обычное поле. Ваша задача очистить его от сорняков, махнула она рукой и села на лавочку. Анка-сенси, ты угораешь, не выдержал я. Что за наезды, Наруто, вы генины, ближайшие пару месяцев вас ждут именно такие миссии. И она не соврала, следующие 5 месяцев мы избавлялись от сорняков, убирались на улице, работали грузчиками, чистили стойла животных, а я тихо матерился такому количеству потерянного времени, ведь мне даже клонов запретили использовать. Всему приходит конец, и этот ужас кончился. В один прекрасный день, мы уже порядком взбешенные вывались в кабинет Хокаге для получения новой миссии. Хокаге сама, я конечно все понимаю, но можно уже выполнить хоть одну нормальную миссию, сказал я, когда мы поприветствовали его. Согласен, мы уже задолбались, сказал Саске и получил подзатыльник от Анка. Извините, Хокаге сама, он еще получит у меня за такое общение, сказала Анка, грозно зыркнув на него. Я тоже считаю, что мы можем выполнить что-то потяжелее, тихо сказала Якума. Анка, как ты считаешь, они готовы? Да. Ну хорошо, будем вам миссия. И в ту же секунду в дверь ввалился какой-то старик, от которого разило перегаром, такое ощущение, что он ждал нас за дверью. Это наш клиент Адузна-сан, его необходимо сопроводить до своей деревни. И эта мелочь будет меня сопровождать, сказал он, смотря на нас с презрением. Хокаге сама, а он обязательно должен добраться до деревни целым, спросил я, наклонив голову на бок, изучая нашего клиента. Наруто, ты что такое говоришь? Стал негодовать Хокаге, это наш клиент, наша задача доставить его в целости и сохранности, если он пострадает, вы еще год будете выполнять миссии D++++++ ранга. Ясно, ясно, я все понял, поклонился я Хокаге, но вы держите свой язык за зубами, если не знаете, с кем общаетесь, и уж тем более не стоит вести себя так нагло и сомневаться в решении Хокаге. Раз он отправил нас, значит знает, что мы справимся, это я уже сказал нашему клиенту.